Запись была закольцована и шла в эфир непрерывно. Пока выводили из строя крупные корабли клана Асишун, остальные более мелкие сменили цвета на тактическом дисплее с красного на синий, передав контроль наземным диспетчерам, уводящим их с орбиты из-под обстрела на посадку. «Ваше Величество, получилось, блокада снята». Они и одумались. По официальным каналам уже пришли присяги от древних родов, Леннимис, Ивара, Ватиу, кроме заговорщиков Асишун, во главе с Нарика. Повстанцы отказываются сдать 3 своих обездвиженных корабля, мы готовим туда абордажный десант, доложил Олегу уставший от напряженного процесса перекачивания волшебной энергии шеф спецназа, продолжающая с удивлением смотреть на свернувшуюся калачиком Глорию в его руках. Спасибо, офицер, вы заслужили похвалы и повышение в должности, теперь будете моим адъютантом, по крайней мере на время замещения на троне мною ее величества. Поблагодарил Беркутов и покосился на цветущую в лучах славы жену. «Пожалуйста, не улетайте без нас с Васей, мы присоединимся к группе захвата, сейчас только уложу малышку Баиньки. Распорядитесь раздать запасы заполненных мононакопителей по нуждающимся отраслям планеты в боевые части, а затем подходите на посадочный причал нашего катера». Солдаты ликовали, кричали: «Победа! Слава Великой Матери!» Подбрасывая ее на руках в воздух, а мужчина скромно отошел в сторонку и попросил Глорию перенести их на Орел. Она легко исполнила просьбу с хлопком, доставив в кают-компанию. Ласково притулившись, попросила покормить ее, затем объевшись сообщила, что хочет спать. Беркутов едва успел уложить ее на диван, как малышка снова окуталась легкой вуалью кокона. Видимо, впитав в себя значительные магические запасы, достигла очередного уровня развития, и ей предстояла новая биомодификация. Найдя с помощью локатора симбионта местоположение Васи, открыл перед ним портал, приглашая подняться на борт для подзаправки композитом и энергоячейками, но за ним неожиданно зашла вся веселая компания жен звероморфов, блестя на свету глянцем красных модных скафов. «А куда это наш прославленный герой, неутомимый зайчик, собирается без нас?» Только глаза открыли, а его уже нет в постели. Снял всю блокаду с планеты в одиночку. «Мы твой экипаж, твоя команда и пойдем за тобой куда угодно. А то опять кого-нибудь там спасешь, а нам потом расхлебывай», — в один голос потребовали они. «Девочки, мы с Васей идем не на свиданку, смотаемся тут недалеко, всего лишь на орбиту и обратно. У нас не спасательная миссия, а штурмовая, так что не волнуйтесь. Захватим пару-тройку крейсеров и сразу назад, обещаю», — замахал руками землянин, пытаясь отделаться от начинающих доставать безумной ревностью супружниц. «Мы эти орбиты с крейсерами знаем, какие там флотские бесстыжие капитанши служат, особенно в конфедерации, где кругом матриархат. Глазки состроят и гляди, уже в своей каюте раздевают. Идем с тобой и точка», — поставили ультиматум красотки. «Если вы забыли, я теперь его величество самодержец кронконсорт и могу вам просто приказать быть во дворце». Олег сделал последнюю попытку надавить на разошедшихся неуправляемых дам. «Можете нас всех потом наказать, ваше величество, вместе или по очереди на ваше усмотрение, но мы не подчинимся такому приказу и пойдем с вами», — уперлись они, предвкушая легкий способ достигнуть желаемого с помощью очередной женской логической ловушки. Человек смирился с неизбежным и, разведя руками, стал подкармливать симбионта, пока ординарец не схавал все бруски, запивая из энергоячеек. «Ваше Величество, примите нас на борт, пожалуйста, мы ждем снаружи», — донесся из переговорного устройства голос тыкры. Беркутов открыл входной люк и по сходним забежал знакомый взвод в синих бронированных скафах. «Адъютант, размести своих бойцов в безвоздушных отсеках корабля, к сожалению, в жилой зоне недостаточно мест на такое количество экипажа. Пусть прикрепляются к стенам магнитными захватами и ждут команды, а тебя ждем в рубке», — закончив говорить, полковник повернулся и встретился с тремя парами навостренных ушей и возмущенных глаз. «Так вот почему он нас не хотел брать с собой. У нашего мальчика с новым титулом появились и новые наложницы», — негодуя, высказала общее мнение Ирша, считающая себя уже хоть и не женой, но официальной любовницей. В этот момент вошла сияющая как начищенный лазоревый самовар, предмет раздора и интриг. «Разрешите присутствовать на мостике, капитан?» — кланяясь и соединяя перед собой руки домиком, спросила она, не обращая внимания на тихое фырканье. «Добро пожаловать, хоть вы уже и виделись ранее, но официально были не представлены. Познакомьтесь», — Олег указал на гостью, — «прошу любить и жаловать, это моя новая боевая помощница, адъютант Тыкра, прикреплена к нам на время декретного отпуска нашей Джоаны. Далее, переводя внимание на жен, в это мои самые прекрасные половинки, составляющие экипаж «Орла». Аша, первый пилот, специалист по вооружению, Эфир, второй пилот, специалист по скрытым операциям, Сесилия и Вася, бойцы корабельной охраны и штурмовая группа. Тебе предлагаю занять место штурмана и как офицер связи указывать цели. Вернулся он обратно к драконше. У меня возражений нет. Вот на тактическом планшете координаты флагмана бунтовщиков. Будем его брать на абордаж в составе еще 9 ударных групп. По-деловому откликнулась девушка, стараясь не поворачиваться к прожигающим ее спину взглядами звероморфам. Все по местам. Пилот, дать сигнал десанту о начале предстартовой подготовки. Затем обратный отсчет. Штурман согласовать и распределить с другими группами места захода на атаку и время старта. Эфир, контролируй активность цели и их уровень перезарядки. Заодно подними щиты, а то один удачный выстрел из их даже небольшого, но внезапно перезаряженного орудия быстро оборвет наше существование, раздал указания подчиненным с серьезными сосредоточенными лицами капитан. Катер, окутанный полями защиты, плавно взмыл из стартового колодца на левитационных двигателях и направился к зениту, где собрались еще 9 хорошо вооруженных и бронированных десантно-транспортных ботов. Громада линейного крейсера с расплавленными двигателями висела на высокой орбите, пробиться к нему предстояло через пространство, заполненное истребителями, лояльными мятежному клану. Ими, конечно, уже занимались и активно уничтожали как с планеты, так и с космоса, но парочка шальных выстрелов коснулись щитов «Орла», просадив их на 40%. Хорошо, что остальные более крупные суда, приняв построение «Алмаз» с невооруженным катером в сердцевине, оградили собой от лишних ударов. Опытная Аша приблизила аппарат плотнее к борту и, опасаясь с него выстрелов, стала вести его к запланированной точке прокола на верхней полусфере в тени корпуса. И тут чуйка полковника снова засвербела, забеспокоила, заставляя крутить на мониторах наблюдения виды, казалось бы, мертвой цели с разных ракурсов. Аша, Эфир, Тыкра, взгляните, что это за странные наросты выступы выглядывают из-за границ внешней оболочки в месте нашего прибытия. Опасно ли к ним приближаться? Мужчина увеличил изображение, на котором было нечетко видно множество пусковых отверстий. Опасность. Это боевые роботы, которых приготовили для штурма планеты. Они их вывели на обшивку для отражения атаки. Нужно срочно передать остальным. Катера узнала силуэты машины и быстро сообщила в эфир. Но, видимо, связь перехвачена службами крейсера, и роботы дали преждевременный залп ракетами дальнего действия. Космическое пространство вмиг заполнилось дымными хвостами самонаводящихся снарядов и, шедший дальше всех от корпуса, бот вспыхнул яркой звездой, лишив силы штурмующих на одну хоть и небольшую, но важную десятую часть. Глава 23. Боевые роботы поднялись из своих технических люков и, удерживаясь мощными ногами опорами на оболочке, стали перемещаться по поверхности корабля, своей стрельбой сводя на нет все попытки десантников приблизиться к корпусу. На помощь флагману подтянулись остатки вражеских истребителей, создавая дополнительную смертоносную проблему, совместными атаками подбив еще 2 бота. Остальные транспортники, как рассерженные толстые мухи, вились вокруг, не зная, где впиться в тело крейсера. Олег пытался просчитать наилучшие решения, как в этой ситуации поступить. Конечно, безопаснее было бы отступить, дождаться полного господства в космосе своих истребителей, а потом вернуться и спокойно выкуривать тех, кто остался внутри. Но на линейке тоже не сидят сложа руки и активно предпринимают попытки восстановить все системы корабля и его запасы энергии. Счет шел на минуты. Почему эти гигантские машины оказались работоспособными? Мы же вытянули из них всю ману, воскликнул Беркутов, когда сбили ракетами еще один бот с его солдатами. Разведка ранее сообщала, что клан этой ученой матери Нарика втайне разработал новый способ получения энергии через ядерный синтез и распад. На основе нового генератора они создали эти технические подвижные модули, управляемые пилотами, аналог боевых магических роботов Северной Короны, пояснила Тыкра. Нам еще ни разу не доводилось с ними сталкиваться на поля боя, и как выясняется, техническая новинка совсем не зависит от маны и экранирована от магии. Сдается нам, они где-то утащили чертежи первых реакторов Боргов. Помощник заподозрил источник появления ядерной технологии в магическом мире. Твою же мать! Не то выругался, не то помолился капитан. «Передай всем, делай как я». И когда девушки вопросительно повернулись к нему, распорядился пилоту: «Аша, пробивайся к корме и влетай прямо в дюзы». Несколько секунд все переваривали сказанное, их лица потихоньку вытягивались от удивления. «Ваше Величество, возможно, вы, наверное, не знаете, что дюзы любого корабля делаются из самых прочных сплавов, и пробурить их имеющимся на ботах оборудованием невозможно, а у линейного крейсера толщина сопел может оказаться больше габаритов нашего судна. Залетев в них, мы окажемся в ловушке, которую тут же перекроют роботы. А когда накопится энергия в двигателях, достаточно будет их немного продуть даже с нарушенной после взрыва центровкой, чтобы спалить нас заживо», мягко, как для царствующей особы, выразила свои сомнения офицер по связи. «Повторяю приказ, следовать внутрь, всем за мной», жестко и строго по-военному отчеканил землянин. Несомненно, все переговоры групп перехватывались и анализировались, чуть запоздало, но защитники тоже двинулись к корме, считая, что транспортники соберутся отсидеться за ней. Запасы ракет уже израсходовали и перешли на стрельбу энергетическими видами вооружения, не позволяющие делать это слишком часто из-за большого нагрева. Таким образом, они слегка повредили еще пару ботов, которые все же умудрились выскочить из перекрестного огня. Рыжая кеттерка достигла настоящей виртуозности в пилотировании, обладая феноменальной реакцией, вывела судно из-под обстрела и, сделав петлю над кормой, с разгона вошла в центральный канал главного двигателя, диаметр которого позволял спрятать там даже каравеллу. Остальные транспортники немного замешкались, застряв на траверсе хвостовой полусферы гиганта. Это стоило уничтожения еще одного дышавшего на ладан бота. Но пилоты десантников все же достаточно смелые и отважные, чтобы последовать вслед за сумасшедшим кранконсортом в задницу к дьяволу. Пристыковавшись к внутренним стенкам громадной цилиндрической полости и образовав своеобразный бронированный барьер от негативных попыток воздействия извне, транспортники развернулись орудиями к выходу. Олег приказал стрелкам не покидать турели и прикрывать спецназ от вездесущих роботов. Один шустрый сразу попытался сунуться через боковую рваную дыру в сопле, проделанную накануне зенитной ракетой, и получив несовместимые с дальнейшим функционированием попадания от четырех корабельных пушек, расцвел праздничным фейерверком, что пилот даже не успел катапультироваться. Другие соваться поостереглись, а истребители сцепились в бою с силами планетарной обороны, которые, видя потери десантных частей, запоздало среагировали значительным подкреплением москитного флота. Радиационный фон внутри был достаточно высок. Командиры, выгрузив свой личный состав, подбежали доложить Беркутову, стоящему в окружении своего воинственного экипажа. У всех напрашивался один и тот же вопрос, на который ждали ответа. Как пробивать проход внутрь через этот высокопрочный тугоплавкий материал стен? Олег не спешил отвечать, дождался, пока Вася выволок подключенный кабелем к реактору «Орла» свой габаритный мусорный совок и, по подсказке симбианта определив самое тонкое место, принялся расщеплять сплав на молекулы. Цилиндр главного двигателя, способный отразить удары любого энергетического оружия медленно, но поддался борговской технологии переработки отходов, а кладовая катера попутно стала наполняться полезными промышленными расходниками. Возможности происходящего, чему все стали свидетелями, никто не мог даже предположить. Уж привыкшая к необычным способностям своего мужа и прошедшая с ним через горнило империи Аша, смотрела с благоговением и уважением. Но как бы Вася ни старался ускорить процесс, вгрызание происходило достаточно медленно, а время неумолимо шло. «Приближаемся к границе прочного рабочего слоя шлюза, следом нас ждет небольшая полость, содержащая низкотемпературный охладитель. Если не принять мер, то все искупаются в нем и превратятся в ледяные статуи», предупредил симбиант, параллельно рисуя картинку принципа инженерной прокладки тоннеля через полость в таких тяжелых условиях. Андроид остановил бурильную установку буквально за считанные миллиметры до прорыва и принялся как паук ткать вокруг нее кессонную трубу из только что собранных материалов, бруски которых десантники приносили ему бесконечной вереницей из трюма катера по распоряжению Олега. Набрав нужный запас, Вася запаялся внутри нее и, прорубив перемычку, принялся перерабатывать жидкость, достраивая трубу дальше вокруг себя, до следующего слоя. После того, как штрек загерметизировали и угроза заморозки миновала, дело пошло гораздо быстрее, остальные стены проходились как сквозь масло. Наконец, выйдя в завышенное техническое помещение и создав за собой шлюз, Киборг доложил о готовности, достал многоствольный плазмомет и взял под прицел пустующий коридор. Желающих находиться в радиационной около двигателей зоне не было. Тем временем, Беркутов вскрыл перемычку со своей стороны и также вмонтировал шлюзовые створки. Скорость и ловкость, с которой он работал, поражала наблюдавших за ним существ. Они воспрянули духом, видя, как легко человек превратил безвыходную ситуацию с ловушкой во спасение. Бойцы наконец переправились в чрево корабля и, растянувшись длинной вереницей, пошли по техническим коридорам, огибающим дюзы снаружи в сторону носовых жилых отсеков. Ординарец шел впереди, грозно сверкая красными глазами через совершенно ненужный для него шлем. Но командир требовал соблюдать маскировку, поэтому приходилось изображать из себя живого гуманоида. Следом шла приписанная к нему небольшая группа, переносящая для него в заплечных сумках запас энергоячеек и других вкусностей. По внутренней сети поступил приказ остановиться и соблюдать режим тишины. Рядом показалась Сесилия. Оголив голову, распустила прижатые шлемом ушки, внимательно прислушалась и сообщила, что в следующем блоке работают около 1000 существ. Скорее всего, техники запускают альтернативные генераторы маны, туда согнали всех имеющихся на борту скайвеллов. Слышно, как их мучают, а они пищат. Вася, по команде вскрывай двери, подави оборону огнем по площади. Всех с оружием вали, но старайся не попасть в невинных звероморфов, прислал директиву полковник. Тыкра, после вскрытия отсека боевые группы прорываются на разные эшелоны и зачищают все подряд до противоположного конца крейсера. Старайтесь идти ровно, чтобы враги не выскочили в тылы. Если, где у соседей встретится сильное сопротивление, помогайте, обойдя по другим этажам, бейте в спину. Сдающихся не убивайте, лишь шокируйте. Потом разберемся. Я поведу группу по центральной магистрали, похлопал он по спине занятую координацией драконшу, привлекая внимание к себе и объясняя задачу. Следом переключился на звероморфов. Эфир, мне нужен полный контроль над системой управления корабля, чтобы больше ни один робот не вылез из него, и артиллерист не пыхнул из своей дудочки. Бери с собой наших девочек и необходимое количество бойцов, на вас технический блок, продублировал им жестом рукой, чтобы не расходились, держались вместе. Я иду с тобой, закапризничал Раббитша. Мой слух тебе пригодится больше, когда я рядом, чем не пойми, где, занимаясь неизвестной мне работой. Хорошо, держись позади меня, под выстрелы не вылазь, прикрывай спину. Не стал спорить, чтобы не терять время мужчина, а зайцедевочка достала свою вострую саблю и угрожающе взмахнула. Напомни, когда вернемся, чтобы сводил тебя на тренировку, тяжело вздохнул он. Вася подошел к заблокированной двери, приложил пальцы и незаметно для остальных растворил внутренние запоры с помощью нанитов. Створка так и выпала внутрь, оголяя обалдевших встречающих с энергосветовыми ружьями в виде древков с магическими наконечниками. Андроид поляризовал поверхность своего тела до зеркального состояния, и лучи отразились в обратную сторону, уйдя к защитникам. В ответ он раскрутил свою ручную пушку и приступил к планомерному подавлению сопротивления. Стены технического зала покрылись следами крови и отверстиями от выстрелов, попавших под огненный шквал отбрасывало далеко назад, налету разрывая на кусочки. «Командир, эта территория зачищена, жду дальнейших приказаний», пробасил он как бывалый ветеран, через 5 секунд. «Молодец, подзарядись у отделения сопровождения и идем дальше по центральной линии». Задачи те же. Беркутов остановился посмотреть на результаты применения киборга в боевых условиях, чтобы оценить на будущее и понимать, в каком случае его совсем не стоит применять. Взвода, быстро проскочив через пустующий створ люка, рассеялись по коридорам. Послышалась отдаленная стрельба и доклады о захвате очередного отсека. Планомерное наступление по всем уровням началось. Глава 24. Тыкра, мне кажется, что тебе необходимо поподробнее рассказать мне о плане захвата крейсера, а также о его внутреннем устройстве. В отличие от вас, бойцов спецназа, мне никогда не доводилось бывать на таких огромных судах. И будет лучше, если ты введешь меня в курс дела, пока мы движемся в следующий блок. Беркутов понял, что просто кавалерийским наскоком с шашкой наголо такую махину не взять. Слишком много она содержала в себе закрытых площадей и отсеков, вооруженных солдат и матросов, и слишком мало оставалось времени до ее перезапуска. Пока гравитации и циркуляции воздуха не было, не говоря уже про освещение последнее, кстати, для драгов, не являлось существенным из-за особенностей ночного зрения. Автоматические системы охраны и межсекционные барьеры, слава богу, тоже не действовали. Защитники были выпиты досуха, и их крох, вырабатываемый организмами маны, хватало лишь на поддержание собственных систем жизнеобеспечения в скафах. Лишившись тяжелых калибров, они могли противопоставить из вооружения лишь холодное ручное и метательное оружие, да зачарованные артефакты. Но даже прорубаться через десятки тысяч существ — это и негуманно, и немыслимо. Требовалось как-нибудь сократить число жертв с обеих сторон. «Ваше Величество», — начал офицер, но была прервана командиром. «Разрешаю тебе в неофициальной обстановке обращаться ко мне по имени». Ускорил он процесс коммуникации с новой фавориткой, как посчитали его язвительные жены. А Сесилия тут как тут, уже сняла с боевого дежурства один из своих локаторов дальнего обнаружения и повернула его к говорившим, пока остальные кеттерки шли в хвосте и хлопали ушами. «Простите, Олег», — привыкшая к дисциплине и субординации драконша слегка смутилась, — «позволь я покажу все на моем планшете». Она как бы по делу придвинулась ближе и коснулась человека. На дисплее появилось изображение корабля в разрезе. «Мне он внешне напоминает нашу земную рыбу молот с телом, как у кита. А что это у нее находится в пасти?» «Зубы», — показал пальцем мужчина, удивившись некоторому сходству. «Тут располагается ракетно-бомбовая батарея, но нам до нее еще очень долго добираться. Впрочем, как и до ходовой рубки в голове вашей рыбы. Мы в первую очередь обычно захватывали управление, тем самым принуждая всех к добровольной капитуляции. Но теперь, прижавшись сильнее, неопределенно повела плечами. Продолжай, расскажи про отсеки и про способы быстрого перемещения по кораблю, а также про нашу тактическую расстановку», — подбодрил землянин, чтобы ускорить процесс, так как до промежуточной цели перехода оставалось совсем немного. «Сейчас мы направляемся в центральный машинный зал, где расположен главный котел маны и сферы маноумножителей. Там же имеется малая ходовая рубка с доступом к распределителю потоков магической энергии, в которую передаются сигналы управления с мостика крейсера. Этот зал хорошо охраняется, потому что является сердцем всего корабля. Кроме него еще существует два вспомогательных машинных зала с оборудованием поменьше. Они обеспечивают подпитку бортовых систем жизнеобеспечения и вооружения». На планшете по очереди были увеличены планы отсеков. От их обилия у Беркутова даже опустились руки. «Так, у нас сейчас имеется в наличии личного состава примерно около 4,5 рот». Начал он вслух рассуждать о распределении целей. «Рот, а ты хотел узнать, сколько у нас в подразделении ртов?» «Олег, не волнуйся, мы уже знаем о ваших земных флотских традициях кушать в отсутствии гравитации, все девочки, на всякий случай, заранее поели, чтобы не отвлекаться на песца во время штурма. Извини, они пока не очень доверяют этим, на их взгляд, глупым суевериям», — успокоила ушлая командирша. «Хорошие девочки, нам уже нравится, тратиться на еду не нужно», — поехидствовал симбиант. «Не рот, а рота — название земного военного сухопутного формирования», — возмутился полководец и про себя с досадой добавил: «и как только это умудряется в голове переводиться с земного, постоянно какой-то двойной смысл получается. Короче, не отвлекайся, давай дальше, пока нам действительно писец не настал». «Я поняла, ускорюсь». От машинных залов идут 5 горизонтальных ярусов. По краям вверху и внизу артиллерийские галереи, в них можно попасть через склады мононакопителей. Ближе к центру по обоим сторонам жилые блоки казарм десанта и кают экипажа, и центральная транспортная магистраль. При нормальном функционировании сила тяжести направлена в сторону центра, к магистрали, в которой напротив, постоянно пребывает состояние невесомости, но сейчас невесомость пока везде. Хитро улыбнулась Тыкара, между делом нагло строя глазки, а ревнивая Сесси не отставала от них ни на шаг. «Я бы удивился, если было бы наоборот», — хмыкнул простодушный капитан Орла. «А что это за ошейник такой на корпусе крейсера прямо за головой?» — уточнил он на дисплее. «Это грузовой, транспортно-десантный узел со множеством технических люков наружу, через которые как раз повылазили на поверхность боевые роботы. В целом это вся схема многокилометрового исполина. Нам необходимо попасть в его головную часть и взять в плен их командующего эскадрой, тем самым захватим не только этот, но и остальные корабли на орбите, принадлежащие роду Асишун. Так, нашу стратегическую цель я уяснил, теперь подробнее, как по этим просторам перемещаются», — наклонился поближе космонавт. «Обычно в узловые точки ведут настроенные порталы, но сейчас они не функционируют. Остаются транспортные магистрали и коридоры, по которым двигаются с помощью имеющихся на скафандрах устройствах, артефактах, левитаторах. Вот, смотри, поймав удивление в глазах мужчины, девушка решила показать. У нашей Робитши тоже есть такой блок на спине, а органы управления на наручах. Сесси аж передернула и покоробила от какой-то выскочки такой фамильярности к ней, супруге самого кран-консорта. А где наш левитатор? Почему ты не побеспокоился взять его и для нас? С командирским укором подумал человек. Так он нам в принципе и не нужен, в условиях отсутствия силы тяжести наш, Барговская система работает гораздо лучше и не расходует эту ману. У Васи, кстати, такой же, это только звероморфы имеют лайт-версию скафа. Извини, на пояс всего не повесишь. Как обычно вывернулся помощник, кому было адресовано негодование. Понял, а почему нам просто не взять и трансгрессировать к этому адмиралу прямо на мостик? Запасы маны у нас приличные, колданули и уже там. Придумал находчивый самохап. Олег, ну не спеши ты сыпать безумными идеями. Послушай сначала все до конца. Неожиданно добил Нанит, задев гордость хозяина за живое. Драконша посмотрела на полковника со снисходительной улыбкой, как на неоперившегося птенца. Так это же все знают. На кораблях установлены специальные магические отклонители. Они так настроены, что любой неучтенный портал, любая попытка трансгрессии выбрасывает прямо в безвоздушное пространство в неизвестные координаты. Ха-ха, это была шутка с риторическим подтекстом, на которую не требовалось ответа. В душе скрипя зубами и злясь на себя, он быстро решил замять оплошность и перешел на более прагматичную почву, где как командир может быстро заставить себя уважать, а лучше ответь мне, чем сейчас заняты отделившиеся ранее бойцы и каков наш дальнейший план в целом. Два наших рта направляются кушать. Запуталась она, услышав неожиданно строгий тон начальника. Не рта, а роты. Начал заводиться мужчина. Извините, исправлюсь. Обескураженно потупилась девушка. Две наши роты направились захватывать нижний вспомогательный зал, затем разделиться через склад, нижнюю арт-галерею и казармы будут пробиваться в носовую часть. Мы, все тут присутствующие, захватываем центральный зал и тоже разделяемся. Наша маленькая рота. Не маленькая рота, а взвод. Взъелся Олег, а Сесси, видя далеко уже не романтическое настроение мужа, злорадно ухмыльнулась. С такими мужчинами, как Олег, нельзя так легкомысленно вести себя и намекать на их ошибки, сразу получишь в ответ. Простите, ваше величество, я всего лишь простая адъютантша, выходец из бедного рода с провинциальной планеты, расположенной на границе с инсектоидами, но обязательно постараюсь привыкнуть к этим очень интересным земным названиям и традициям. Уделяйте только мне побольше личного времени, чтобы смогла быстрее перенять вашу культуру. Повинилась тыкра, умоляюще глядя в глаза Беркутова. Азыцы девочка, все прекрасно слышавшая, приподняла бровь, подозревая ответе женскую хитрость. Тут явно снова разыгрывался жертвенный гамбит с ласковой ловушкой для земного простачка. Будь по-твоему, цыпа, но помни, как офицер-координатор ты должна всегда точно и ясно изъясняться, чтобы твой непосредственный руководитель мог принимать правильное решение. Уяснила, смягчился он, решив не сильно отыгрываться на бедняжке за свое упущение с порталами. Продолжай. Наш взвод пойдет вперед по центральному магистральному тоннелю прямиком в рубку, а две оставшиеся роты на захват верхнего машинного зала и, следом разделившись, тоже через склад накопителей, верхнюю арт-галерею и каюты экипажа нижних чинов выдвинутся параллельно нам. Она, радостно виляя попой, наконец закончила рапорт о дислокации. Хороший план, надеюсь на твой боевой опыт бывшего шефа спецназа. Командуй, я пойду в авангарде, мне будет не до этого. Похвалил окрыленную подчиненную капитаны, так как все уже сгруппировались у запертого люка, крикнул: «Вася, к черту дверь, на штурм!» Отмагнетив одну ногу от пола, андроид двинул ей по хлипенькой для него межсекционной двери и шустро вломился внутрь, ведя огонь по сторонам. Следом протолкнулся не менее габаритный из-за броневого комплекса Олег, стреляя с наплечного трехствольного фазера, умудряясь одновременно попадать сразу по трем целям. Этим удалось ошеломить противника и сразу занять значительный плацдарм для наступления, заполнив его прибывающими десантниками. Началась жестокая перестрелка среди оборудования, принесшая первые потери штурмующих. Упирающуюся Сесилию от штурма благоразумно удержали пушистые сестры по мужу, как следует мявкнув на нее, чтобы не дурила, сидела за порогом и не привлекала врагов своим белым хвостиком. А тыкра, как верный адъютант, как нарочно не отставал от командира, отражая со спины нескончаемые полчища неожиданно выскочившей стаи динозавроподобных гуманоидов-раптов. Встретившиеся новые противники из пехоты рептилоидов обладали звериной силой и скоростью. Их тяжелая как таран и бронированная голова обладала мощными челюстями, которыми они разрывали подставившихся десантников. Когтистые руки потомков динозавров и сами по себе представляли опасность, а когда они еще несли холодное оружие, было опасно вдвойне. Такая стая, голов около 200, внезапно прикрываясь оборудованием, сделала брусиловский прорыв с двух сторон по флангам, заходя с тылу и не обращая внимания на потери. Олег и Вася на острие клина просто не успели перевести на них огонь, занятые подавлением укрывшихся драгов. Подразделение, попав в окружение, оказалось на волосок от гибели. Глава 25. Тыкра, передай срочно приказ всем, кто может скостовать порталы до рубки корабля, установить их прямо перед солдатами вокруг нас немедленно, выкрикнул Олег в пылу боя задачу своей адъютантши. Я же тебе говорила, что это бесполезно делать в кораблях, ответила драконша, только что виртуозно проколов мечем в шею подоспевшего рапта, нацелившего свои зубы на ногу командира. Исполнять приказ, я же не сказал в них заходить, рявкнул он, одновременно стреляя и ручными лезвиями вспарывая наседавших с другой стороны. Ничего не понимающая девушка вызвала на связь еще пару командиров роты и вместе с ними приступила к созданию кольца порталов, постепенно замыкая вокруг непроходимую линию. А когда туда хлынули новые атакующие, естественно, уже не возвращаясь обратно, до них стал доходить гениальный план Беркутова. Несмотря на то, что через пленку портала было видно помещение, все ступившие в него рапты безжалостно выбрасывались за пределы крейсера. Десантники немного перевели дух, хоть потери и были весомыми, но в данной ситуации могли быть и более значительными. Все, кто выжил, приняли флаконы исцеления, а тем, кто не мог этого сделать самостоятельно, помогли сослуживцы. Когда безбашенных динозавров совсем не осталось, часть порталов закрыли и пошли в атаку. Землянин рвался вперед как берсерк, вгрызаясь в рассеянные ряды последних слабо отстреливающихся ошеломленных драгов. Рядом андроид поливал из своего крупнокалиберного автоканона, выкашивая все, что стало у него на пути или старалось с него уйти. Буквально 5 минут добивания сопротивлявшихся и огромный главный технический зал был освобожден. Стало тихо. Только лежа на полу в количестве нескольких десятков попискивали бедные скайрильши, которых согнали для запуска реакторов корабля. Мимо такого безобразия землянин просто не мог спокойно пройти, его сердце разрывалось от жалости. «Малышки, не бойтесь, мы вас не обидим. Не нужно так впадать в истерику и кричать, сейчас дядя Олег вас, залитый кровью врагов». Жуткого вида мужчина с выдвинутыми из рук лезвиями склонился над визжащими от страха милыми созданиями, пытаясь их успокоить, но за его спиной показалась еще более страшная ревнивая троица, бесцеремонно не давшая ему договорить обещание. «Сейчас дядя Олег у нас пожалеет, если немедленно не отойдет от предателей», твердо выразила свою позицию Аша, шипя и оскаливая острые клыки и сверкая когтями. От ее вида белки, мышки, тушканчики запищали, еще больше дергаясь в припадках. «Если ты не отойдешь, мы их лично всех передушим, чтобы не мучились», грозно пообещала Ирша, а Сесси воинственно помахала саблей, демонстрируя движение с символическим перерезанием шеи. «Девочки, так нельзя, они ни в чем не виноваты, их заставляли работать на предателей», примиряющие поднял руки человек, отступая. «Они по своей воле влили ману в эти сферы маноумножителей, и их энергия уже ушла в другие машинные залы», пояснила мнимая лиса. «Думаю, у нас уже появились проблемы. Тыкра, доложи, как дела у наших групп», решил уточнить обстановку озадаченный полковник, также почувствовавший неладное. «Нижний машинный зал мои воспитанницы заняли, сходу используя эффект неожиданности, там опытные шефы, потери минимальные. Теперь бодро пробиваются через пустующие казармы и нижнюю артиллерийскую галерею. Так, а сейчас уточню, что у тех, кто только что пошел в атаку на плечах отступающих». Она сосредоточенно обменялась информацией, ее лицо посерело. «У нас проблема. В верхний машинный зал пробиться не удалось. На пути к нему активировали противоабордажные энергорешетки и автоматические турели. Две роты застряли на подступах. Вероятно, бунтовщикам удалось включить защитные системы корабля и наполнить малый котел маны», сверилась с докладом офицер. «Эх, все-таки не успели», вздохнул мужчина. «Эффи, на тебе техномагическое противодействие. Иди в малую рубку, и не дай им перебрасывать энергию на остальные части корабля, и особенно на двигатели, щиты и вооружение. Затем, дождавшись ухода виляющей хвостом Фоксарши, прижал к себе все еще искрящую глазами и шипящую рыжую кошка-девочку и поцеловал ее. «Прости, я не хотел тебя злить. Успокойся, пожалуйста, и займись пленными. Запри их пока в каком-нибудь отсеке, чтобы не болтались под ногами и не сбежали». Аша, пофыркав еще пару раз для порядка, оттаяла и уже сама задержала голову командира для долгого поцелуя, привлекая завистливые взгляды других женщин. Удовлетворив свои желания, отстранившись, шлепнула по бронированному заду Олега, отбила ручку и рявкнула на лежащих звероморфок.